Глава третья. Серебряный дельфин Грэм. Друг не всегда тот, с кем ты живешь под одной крышей. Не всегда тот, с кем трудишься плечом к плечу. Возможно, ты редко видишься с ним, и порой, встречаясь лишь мельком, не успеваешь сказать нужные слова. Но ты знаешь, он смотрит в ту же сторону, что и ты, он думает о том же, что и ты. Могут потускнеть в памяти его черты, и голос может позабыться, но уверенность в том, что его мысли всегда рядом, поддержит тебя в трудную минуту. Ведь друг любит тебя во всякое время и, как брат, явится во время несчастья. Настоящая любовь встречается редко, но еще реже встречается настоящая дружба. А вот у Аля был настоящий друг. Именно для встречи с ним мальчик остался на пустынном и бесприютном океанском берегу. В расщелине скалы Аль нащупал спрятанную там морскую раковину, похожую на крученый рог сказочного морского овна. Он вошел в ледяную воду, разогнал пену, ополоснул раковину от песка, приложил губам и протрубил. Одинокий призывный звук разнесся в ночи. Казалось, это сетует на свою судьбу никому неведомое океанское существо. Аль протрубил трижды, спрятал раковину на старое место и стал терпеливо дожидаться. Он долго, дорезив глаза, всматривался в штормовую непроглядь. Ему стало казаться, что океан тоже пристально всматривается в него. Наконец у самого берега раздался долгожданный всплеск. «Привет, Грэм!» — радостно закричал Аль. «Привет, Аль!» — улыбающийся дельфин издал целый фейерверк щелкающих трелей и обрушил на Аля каскад брызг. «Грэм, у меня к тебе неотложное дело. Ты слышал что-нибудь о подземном царстве?» Дельфин утвердительно ударил хвостом. «В океане поговаривают, что вход в него где-то под старой башней. А нельзя ли проникнуть в подземелье с воды?» «Не уверен. Впрочем, в одном месте есть протока под скалой. Может, она туда и ведет. Но сам я в эту пещерную реку ни разу не заплывал». Уже три дня, как горожане ушли под землю, но так и не вернулись, и никто не знает, что с ними случилось. Надо найти людей. Ты поможешь мне, Грэм? Вместо ответа дельфин утвердительно кивнул своим улыбающимся рострумом и подплыл к Алю. Мальчик ловко взобрался на спину друга и крепко-накрепко ухватился за плавник. Подныривая под накатывающие крутые волны, друзья устремились в ночной океан, в котором уже вовсю бушевал шторм. До скалы, где Грэм заприметил протоку, было рукой подать. Однако дельфин с мальчиком на спине медленно продвигался вперед. Порой лишь чудом уворачиваясь от гигантских волн, что грозили утащить Аля в морскую пучину. Штормовой ветер то сносил в сторону, то с бешеным хохотом отшвыривал назад. Будто не по воде, а по вязкой смоле продвигались они к намеченной цели. И, казалось, их пытается задержать сама ночь. Все тело Аля окоченело, руки онемели от холода, и он из последних сил удерживался на скользкой спине дельфина. «Хоть мне и плохо, — сам себе сказал Аль, — буду думать о хорошем». И он стал вспоминать те времена, когда теплыми вечерами плескался с Грэмом в ласковом океане. Солнце, как спелая ягода, сочилось вишневым, малиновым и золотым, окрашивая воду, небо и прибрежные скалы. Аль мчался верхом на Грэме, который весело рассекал многоцветную воду и смеялся от этой сумасшедшей гонки. А потом подныривал под дельфина и, держась одной рукой за его нос, а другой за боковой плавник, кружил с ним в подводном танце. Друзья смеялись и дурачились, прыгали и кувыркались, а потом отдыхали на шуршащей песчаной отмели и рассказывали друг другу чудные истории. Из океана поднималась леденцовая луна, и Грэм превращался из голубого в серебряного. В воде зажигались бесчисленные светила, словно кто-то выплеснул звездное небо в океанскую пучину и смешал воды земные и воды небесные. И радостно было проплывать среди отражений недосягаемых созвездий, чувствуя, что рядом с тобой верный друг, серебряный дельфин Грэм.